Вотбольский 4. Часть 1. Глава 1. Гостям в первую очередь принято показывать туалетную комнату, уже потом тащить за стол, что я и сделал. По дороге в столовую Василия Игнатьевича Пелагея Осиповна вертели головами, рассматривая величественные картины в просторнейшем холле и в коридоре, даже присмирели, роскошь подавляет. Только Ангелина Игнатьевна двигается как армия Ганнибала, достоинство графини не позволяет смотреть по сторонам, хотя столица есть столица, на окраинах империи даже у князей хоромы попроще. Обеденный зал не просто хорош, великолепен, я сам только теперь обратил внимание, перехватив восторженные взгляды Василия Игнатьевича и Пелагеи Осиповны. Сверкающий белизной огромный овальный стол на 12 персон, накрахмаленная скатерть свисает краями до начищенного до блеска паркета из старого дуба. Я еще застал такие скатерти в ресторанах и гостиницах, а когда их убрали, официанты объясняли, что теперь модно туфли чистить, а бархатные шторы на окнах. Стены в панелях из такого же выдержанного темного дерева, на той стороне зала огромный камин, над ним картина известного голландца с окороками, бужениной, виноградом, апельсинами и прочим-прочим, разве что бананов не достает, но тогда о них, похоже, не знали. Алый отсвет от раскаленных углей достигает картины, так фрукты и особенно жареное мясо выглядят так, словно их можно перенести на стол. Василий Игнатьевич и Пелагея Осиповна вошли в столовую несколько стесненно, зато Ангелина Игнатьевна чувствует себя, как кондотьер в захваченном замке, окинула помещение цепким взглядом, сразу направилась к креслу во главе стола. Я как чувствовал, успел сесть раньше. Ангелина Игнатьевна что-то глухо прорычала, раскрыла акулью пасть, чтобы согнать наглеца с главного места, везде рулить должна только она, но я сказал быстро и с напором: «Батюшка, матушка, располагайтесь поудобнее, быстренько перекусим, потом убегаю, куча дел, хотя так хочется побыть с вами». Они сели, смотрит внимательно. Ангелина Игнатьевна вынужденно опустилась в кресло рядом с Василием Игнатьевичем, смотрит с неудовольствием, но обострений в начале ужина, вижу, не хочет. «Как у тебя?» – произнесла Пелагея Осиповна стесненно, «все красиво». Я отмахнулся: «Ах, матушка, некогда голову поднять, не до красивостей, я весь в работе, как вы и учили». Она вздохнула, обвела взглядом стол, уставлен посудой из дорогого фарфора, края в золотых узорах, красиво выстроились на высоких ножках хрустальные фужеры, над столом огромная люстра, там свет дюжины горящих свечей многократно преломляется как в хрустальных висюльках, так и в бокалах. Дворецкий заглянул, уловил мой кивок, дескать, все на месте, можно подавать горячее, пока не остыло, и в распахнутую дверь слуги начали вносить блюда. Во главе стола поставили запеченного поросенка в золотисто-коричневой корочке, я представил, как нежное мясо тает во рту, и ощутил, что в самом деле сегодня еще даже не завтракал, на соседнем блюде утиная ножка в вишневом соусе, но на самом деле крупная и, уже почти чувствую, насколько мягкая и сочная утка целиком в кисло-сладком соусе. На гарнир ароматный умело запеченный картофель и овощная смесь, цветная капуста, морковь и прочее-прочее. Слуги молча встали под стенами, готовые сменить блюда, как только те опустеют. Горячие пироги и парующий кофе появились, как только убрали со стола грязную посуду. Пироги с мясом и капустой я проигнорировал, несмотря на сочную начинку, проглядывающую в верхнюю щель лопнувшей поджаренной корочки. Также поступил с пирогами из лесных ягод, там ароматная начинка из малины, черники и земляники, все щедро посыпано сахарной пудрой, но не утерпел и отрезал хороший ломоть шарлотки с мороженым, то есть бисквитного пирога с шариками ванильного мороженого. Кофе мне подали не в кофейной чашунце, а в настоящей чашке, из которой пьют чай. Я расправился с пирогом, отхлебнул горячий кофе, все поглядывают на меня настороженно, видят, что почему-то очень тороплюсь. Горячий кофе побежал по венам, разогревая кровь. Я сделал еще глоток и сказал Василию Игнатьевичу: «Вы успели вовремя. Сегодня явится целая комиссия из городской управы. Нет-нет, мои попечители не могут отнять у меня ни имущество, ни деньги, но я, по их мнению, на все должен и спрашивать разрешение, как несовершеннолетний, представляете?» Василий Игнатьевич медленно кивнул. «Законы Российской империи таковы, но в Англии еще строже. Вы, — сказал я, — как мои любящие родители, — на все даете разрешение, так как верите мне, последнему оставшемуся сыну и единственному наследнику. Это развязывает мне руки. Ангелина Игнатьевна возразила властно. Ну-ну, на это не рассчитывай, малец. Ишь, разрешение ему на все. Ты не стал спрашивать, когда с бандитами умчался на теплые моря. Теперь с тебя спрос построже. Я, игнорируя ее, смотрел только на Василия Игнатьевича и его жену. Оба чувствуют себя несколько не в своей тарелке, даже двигаются чуть скованно, Пелагея Осиповна сказала просительно. «Юра, ты уж побереги себя, столица полна соблазнов». Я улыбнулся, сказал тепло. «Сейчас вас покину, много дел, а вы хозяйничайте. Это ваш дом, а в тот, прежний, пошлите управляющего. Здесь у вас дворецкий, привратник, садовник и парочка или больше слуг, не помню. Да, Иван останется ненадолго с вами, потом и его заберу, работы не в проворот». Настоящий. Василий Игнатьевич повел взглядом по сторонам, заново оглядывая роскошный зал. Юра. Просто оторопь берет. Откуда это все? Я улыбнулся. Я теперь барон. Он в изумлении вскинул брови. Когда ты успел? Между занятиями, сообщил я лихо. Академия хоть и зовется императорским лицеем, но, по сути, это тоже военное училище, только высшего уровня. Потому занятий много, мы должны знать и уметь больше, чем остальное как бы благородное население. Дворецкий внес на подносе еще кофе и горку печенья на широкой тарелке. Я взглянул на часы. А во, надо убегать. Обживайтесь. Как только явятся чиновники из управления по попечительству, вы знаете, что сказать, как мои родители. А у меня неотложнейшие дела в имении, что свалилось на мою голову. Я буду приезжать к вам, да и вы ко мне, как только все малость устаканится. Василий Игнатьевич сказал с обеспокоенностью. Чем-то помочь? Пока нет, ответил я честно. Потом да, когда начнем разбивать сад и парковую зону. Я поднялся, отодвинул стул. Ангелина Игнатьевна грозно и требовательно поинтересовалась. Куды? Я пожал руку Василию Игнатьевичу, поцеловал в щеку Пелагею Осиповну и покинул комнату быстрыми шагами. Через несколько минут уже выехал из ворот на Невский проспект. Дорога хорошая. Шаляпину велел вернуться к дому и бдить, недоброжелателей хватает. Дело не только в них, любой дом без охраны вызывает желание посмотреть, что там, а понравившееся унести. Шаляпин, как и Матахари, уже с боевым лазером, только у Матахари помощнее, но и Шаляпина апгрейдим, просто руки не доходит. Или взять его в свою личную щель дьявола, там времени побольше. Осенью солнце заходит очень рано, ехал долго, в имение вернулся в полной темноте. Но уже под утро, дорогу освещал только мощный фонарь, установленный на крыше авто. Нужно как-то подсказать, что когда автомобилей станет намного больше, две фары по бокам будут не просто красивше, но необходимостью, обозначая габариты автомобиля. К моему изумлению, Сюзанна уже не спит, увидел ее в столовой комнате, пьет кофе, изящно отставив мизинчик, такой нежный и розовый, что хотелось его куснуть. С достоинством хорошо воспитанной барышни из очень приличной семьи с интересом посмотрела на меня поверх края чашки. Снова в другом платье, это какая-то чисто женская особенность, никогда не понимал. Во времена моих реальных родителей, если женщина приходила утром на работу в том же платье, что и ушла накануне вечером, подруги весело уличали, что дома не ночевала. В мое время это стало нормой. А во времена Сюзанны женщины еще вовсе не отлучаются из дома без сопровождения мужчин. Так зачем? Я вошел в столовую быстрыми шагами, Сюзанна широко и приветливо улыбнулась, протянула руку. Я нежно приложился губами к тыльной стороне ладони, жадно вдохнул приятный женский запах. Ей уже 17, барышня, но запах весьма так волнующий мое звериное естество. «У вас прекрасный кофе», — сообщила она, играя блестящими глазами. Подумать только, раньше я ничего не признавала, кроме чая. Вот как дурно вы на меня влияете, барон. Как поездка? Встретил родителей, разместил, сообщил я, поцеловал маман и отбыл. Вам смешно, но мне приходилось прятаться от опеки государственных служб, отгавкиваться. Она поморщилась. Барон, что за выражение? Вы меня облагораживаете, графиня. Заверил я гордо. Это уже облагороженный, представляю, каким вы бываете. «Не надо», — сказал я поспешно и окинул ее самцовым взглядом. «Лучше я вам покажу». Она сделала вид, что мило засмущалась. Теперь, когда чувствует себя в полной безопасности, можно и кокетничать. Ничего лишнего не позволю. Мой зверь в наморднике и на крепком поводке уже убедилась, так что можно дразнить и провоцировать. «Кстати, произнесла она так интимно и нежно, словно уже в моей постели снимает ночную рубашку, вы не забыли, что уже скоро у нас зимняя сессия. Я дернулся, будто меня снизу насадил на жало гигантский шершень. Вообще-то я и забыл, что являюсь кадетом лицея, предмет сдал досрочно, но от сессии это не освобождает. Что-что, какая нахрен сессия? Ах да, это ну как же, только о ней и думаю. Спать ложусь, о ней думаю, просыпаюсь, тоже о зимней сессии. А что это? Она хмыкнула. Вотбальский во всей красе. Возьмитесь, барон, за что-либо, чтобы не упасть. Итак, сессия длится около 3 недель. Меня в самом деле тряхнуло, охнул, вытаращил глаза. Сикака-сикака. Где я возьму 3 недели? Да я и одну не знаю, как выцарапать. Палец не просунуть в щель. Она изящно сморщила носик. Вотбальский, мужчинам не пристало верещать. Да еще так противно. Я воскликнул в подчеркнутом возмущении. Госпожа главный финансовый директор, как вы разговариваете с царем природы? Она посмотрела с интересом. Достопочтенный царь природы, вам все-таки вам придется оставить хозяйство на 3 недели, я тоже, хоть и ваша рабыня, исчезну на эти 3, это как минимум. А у вас здесь что, горит? Я запнулся. Она даже не представляет, в центре какого мы пожара. За хозяйством могу следить с помощью Матыхари, моя летучая мышка достаточно взматерила на перлинах и кристаллах бозонного мира, в какой-то мере может обезвредить отдельных лазутчиков, но массированное нападение просто сотрет нас с лица земли. А сами гвардейцы еще даже не знаю, новички точно не успеют войти в полную силу. Если гендриковы вздумают напасть, даже думать о таком страшновато, у него сил в десятки раз, если не в сотни, больше, чем у меня. «Ну что?» — сказала она, не дождавшись реакции. «Решили, имение не оставлю», — ответил я твердо. «Оно для меня важнее». Она не сводила с меня серьезного взгляда, медленно покачала головой, лицо стало строгим, даже печеньку отложила. «Лицей дает статус», — напомнила она. «Все дворяне обязаны либо отучиться в академии, лицеях, военных училищах, либо отслужить в армии. Это закон. Не явиться на сессию, отчисление. Таких сразу забирают в простые солдаты. Мужчины служить обязаны». Я стиснул челюсти, положение безвыходное. Гендриков следит, если исчезну хотя бы на пару дней, обязательно нападет, у него все готово. «Что за сессия?» – потребовал я, графиня, пропишите подробнее. Она сделала обиженное лицо. «Я тоже первокурсница, что я могу знать?» «Ну ладно, ладно. Конечно же, знаю, я что, не женщина, мужчины всегда найдут, чем нас обидеть». Она не пищала, а верещала звонко и весело, это же так замечательно встретиться со всеми перед каникулами. Зимняя сессия по прихоти учебного заведения бывает перед Новым годом, хотя обычно после. У нас, к счастью, после, мне сейчас каждый день дорог, я же приперт как рогатиной к стене. В сессию входит консультации перед экзаменом, это пропустим, на 3 точно сдам. Хотя у нас, как и везде, считают по 12-ричной системе, а 3 соответствует 6-7, я потяну и на 10, но не стану, 7-8 устроит. Остаются только сами экзамены, нужно постараться сдать быстро. Но что-то Зильбергаус говорил насчет каких-то обязательных соревнований или состязаний, где курсанты должны показать свой возросший уровень. «Турнир?» – переспросила она и даже хлопнула восторженно в ладоши. «Это же самое главное. Мужчины дерутся, как бараны, за наши улыбки, за наше внимание. Это же настоящее рыцарство. За ваши платочки», – напомнил я с сарказмом. Она подхватила с еще большим восторгом. «Да-да, мы роняем платочек на арену, а рыцари дерутся насмерть за то, чтобы его поднять, а победитель просит даму повязать ему на копье. Боже, как прекрасно!» Глава 2. Элиазар в который раз расписывал гвардейцам, как на нас напали по дороге, и как его благородие догнал врага, очень сильно могучего мага, одолел в схватке, а тот, чтобы не выдать нанимателя, покончил с собой. Василий выслушал и гордо доложил, что еще несколько человек попросились на службу. Он им ответил в духе: «Вот приедет барин, барин вас рассудит». «Что-то еще?» – спросил я. Он слегка потупился. «Ваше благородие, ночью прибыла графиня Басманова, дочь того самого, у кого вы отжали это имение. Я чуть тревогу не поднял, с чего это ночью, да еще одинокая юная барышня, но она сказала, что так надо, все объяснит барон». «ГМ», – сказал я в обалделости, – «объяснить все можно, а я еще тот объясняльщик». «Ладно, принято, иди». Баянетта протерла глазки, обнаружила, – что я приехал рано утром и уже позавтракал, сразу же прилипла, как банный лист, снова уже не бойкая и пронырливая, а нечто вроде испуганной девочки, что так и норовит залезть мне под полу плаща и прижаться, как бы ища защиты. Новый вариант игры, ладно, разберемся. Когда я поднялся из-за стола, сразу наткнулся на ее страдальческий взгляд. Схуднувшая за поездку в столицу, с запавшими щеками, она подошла ко мне вплотную, положила обе ладони на грудь и подняла испуганный взгляд. Сюзанна улыбнулась с иронией, пожелала нам приятного общения и удалилась в кабинет, который выбрала для работы. Баянетта проводила ее взглядом, полным благодарности, а мне сказала плаксиво: «Барон, мне страшно, посидите со мной». Я усадил ее в самое глубокое кресло, это чтобы не смогла сразу выскочить, что-то гложет сомнения насчет искренности, придвинул стул и опустился рядом. Она ухватилась за мою руку, прижалась горячей щекой. Я почувствовал, как пощекотала длинными ресницами мне ладонь. «Все в порядке», — сказал я дежурно. «Здесь вы вне опасности». «Мне все равно страшно», — сказала она упрямо. «Проводите меня в спальню». «Аво», — сказала мне второе я. «Уши на макушку, в отбальски, дело нечисто. Это уже тяжелая артиллерия». Вежливо поддерживая под локоть, проводил в ее спальню, пытался отступить в коридор и выйти, но она удержала и пинком захлопнула дверь. «Барон», — заявила она, — «еще раз попытаетесь удрать, я вас возненавижу, и всем расскажу, что вы обесчестили меня, втоптали в грязь мою невинность, да против вас ополчится весь Петербург». Я ответил покладисто: «Хорошо, хорошо, Баянетта, я вам вдую, как вы и хотите зачем-то». «Почему нет? Но вы скажите, зачем это вам? Вас что, принуждают?» Она сделала большие глаза. «Барон, кто может принудить внучку графа Басманова? Это вы мне скажите», — ответил я. «В моей голове не укладывается это вот все. Кого я заинтересовал настолько неумелого?» По ее взгляду понял, что да, попал в яблочко. Заинтересовал. Сперва просто заинтересовал, потом очень, даже начали предлагать поступить слугой в какой-то род, будет и защита, и пропитание, а сейчас так и вообще. Понятно, сперва привлек внимание походами в разломы, как с суфражистками, так и одиночными. Правда, сменил себя на Джамала, но поздновато, надо было раньше. Потом дуэль с Арчи, как его там, а сейчас вот, получив имение от Басманова, достаточно умело отстаиваю его от притязаний Гендрикова. Баянетта не противилась, когда я усадил ее на край кровати, а сам сел на прикроватную тумбочку, но перевела дыхание, только убедившись, что не сбегаю, и заявила пламенно: «Барон, я влюбилась в вас сразу, как только вы прибыли в нашу усадьбу в первый раз». Я сказал мягко и осторожненько: «Брехня, давайте что-то более реалистичное». Она воскликнула с пылающими щеками и блестящими глазками: «Это правда, вы разве не видите, какой вы мужественный красавец, как умеете драться, даже графа Арчибальда победили на дуэли, в щелях у вас все получается». «Это ближе к правде», — подумал я мрачно. «Я выделяюсь, а этим могли заинтересоваться не только дамы, что получают от Кржижановской эликсир для подтяжки кожи». «Ладно», — сказал я, — «и кто вас подослал? Ну что за грубая работа? Я оскорблен. Уверен, я заслуживаю более тонкого подхода». «Да ладно», — сказал сам себе, — «еще не дорос, чтобы к тебе посылали матерых асов контрразведки. Их к действительно опасным, а я так, мелкий зайчик. И не грубая работа, а просто неумелая. Возможно, это ее первое задание». Она в возмущении картинно прижала руки к груди. «Барон, вы меня обижаете». «Баянетта», — сказал я мягко, как человек мудрый, — «это я о себе, не делайте большие глазки, выражаю сдержанное восхищение вашей гражданской позицией. Пока суфражистки жалуются на угнетенное положение женщин, вы действуете. Вы выбрали роль, в которой сможете достичь больше, чем сильные и опытные мужчины. Хотя вам ее, конечно, подсказали, но выбрали вы. Вы молодец, Баянетта. Я вообще-то восхищен, это честно». В ее глазах мелькнули растерянность и некоторое замешательство, словно кто-то подобное уже сказал ей это раньше. «Барон, вы все не так поняли». «Баянетта», — сказал я, — «как я слышал, вы помолвлены с каким-то не то князем, не то герцогом». Она живо возразила: «Даже помолвку легко разорвать или отменить, а я даже не помолвлена. Но слухи. Идут переговоры насчет моей помолвки с сыном князя Андропова. Но неспешные переговоры, барон. Это не обязательство, это проверка, кто как на это в обществе среагирует. Я дернулся, вспомнив тайного советника Андропова, который в некотором роде надзирает за воинскими заведениями. Она заметила микроскопические изменения в моей мимике, сощурила глазки, в самом деле, очень смышленая девочка. А то, что насела на меня слишком уж, говорит разве что об отсутствии опыта, а результатов по детскости возжелала уже сейчас. Будь постарше и поопытнее, провела бы все тоньше, по-женски незаметнее, видит же, что я осторожен и не желаю связывать себя никакими путами. Винтовки, мелькнула мысль, все-таки кто-то еще отслеживает мои шаги, не только Горчаков, через него сведения получают и другие, более могущественные игроки. Их не спички интересуют, хотя они тоже ложатся на чашу весов, на моей стороне или против, как же не вовремя. Нет, байонетта, сказал я, обойдемся без случки, вы прелесть, но я не терплю, когда меня принуждают. Она уже пришла в себя, уточнила кокетливо, а вы не тот медведь, которому оторвали уши, когда тащили к меду, а потом оторвали хвост, когда оттаскивали. Я покачал головой, этот мед сладок только для простолюдинов, другого не знают, а я вот знаю и этот, и тот, что посложи. Она не сводила с меня взгляда, умная девочка, понимает, что власть, влияние, высокие должности, все это гораздо слаже, чем просто секс, пусть даже с графиней, но сейчас видит и то, что мне тоже, оказывается, доступны радости выше, чем впердолить великосветской барышне, а потом бахвалиться победой перед такими же дебилами из высшего общества. Ватбальский, вы провалили операцию, напомнил я, в вашем послужном списке появится жирный минус, но можно его не допустить. На ее помрачневшем личике мелькнула тень надежды. Что вы хотите? Мне смысла нет вас топить, сказал я откровенно, да еще в самом начале карьеры. Вы же знаете, я суфражисткам сочувствую и даже помогаю. Кроме того, не будет вас, а вы мне симпатичны, другую направит. Вдруг у той сиськи еще меньше? БРРР, это ваше первое задание? Ладно, неважно, не будем раскрывать, что я вас расколол. Доложите, что сумели мне понравиться, я вами малость увлекся. В ее глазах появились огоньки, спросила быстро. Почему только малость? Молодец девочка, далеко пойдет с такими амбициями, если не сорвется в начале карьеры, я сказал веско. Мой психологический портрет у них уже есть. Папаша вашего жениха, он не жених. В общем, продолжил я с настойчивостью в голосе, он срисовал меня при первой встрече в честь победного рейда суфражисток в щель, дорисовал окончательно на встрече у Бутурлина. Там вообще был крутой тест на мою пригодность к государственной службе и к какой-то еще. Ее глаза вспыхнули, сразу поняла, что я уже тогда что-то сообразил, но судя по моему тону, отказался. Так вот, договорил я, там понимают, что при виде женской юбки и даже больших сисек голову не потеряю, а у вас и сиськи не очень-то, Ватбальский. Я вскинул брови, байонетта, не вы ли тащили меня в постель, а я упирался, но ваши кураторы допускают, что у меня постепенно возникнет желание вам засадить по самые гланды. Гланды – это скопление лимфоэпителиальной ткани в полости рта и носоглотки, их еще называют в народе миндалинами. Она метнула в меня лютый взгляд, я продолжал. В то же время понимают, буду сперва сдерживаться, присматриваться, потом начну щупать вас за сиськи и другие полуинтимные места, Ватбальский. Потом, продолжал я механическим голосом, молодой организм возьмет верх, однажды я вам задеру подол и, Ватбальский, без подробностей, в общем, овладею. Какое глупое слово, верно, как будто нарушение гимена при простой дефлорации это и есть владение женщиной. Короче говоря, нам можно продолжать общаться, от вас ждут каких-то сведений, так что буду вам как-то проговариваться о чем-то, чтобы вы могли доложить и получить очко в репу. Она подпрыгнула, рассерженная, прошипела зло. Куда-куда, в репутацию, пояснил я. Привыкайте к жаргону тайных служб, и все у нас пойдет путем. А сейчас позвольте, оставлю вас досматривать ваши странные, но, безусловно, увлекательные сны. Нет уж, стучала в черепе беспокойная мысль, меня голыми ногами не возьмешь. Спокойных снов, графиня, хотя вряд ли они у вас будут спокойными, да и у меня тоже. Жизнь все страннее и опаснее. К обеду Мата Хари сообщила, что в имении Гендриковых уже два дня как перестали прибывать отряды. Я просмотрел визуальные отчеты по фото и двум роликам, все понятно, войска собраны в полном объеме, теперь идет распределение ролей. Глупо бросаться дикой ордой, нужно всего лишь распланировать захват имения со всех сторон, потерь меньше. Пару отрядов предусмотрительный Гендриков выделил на той случай, если кто из моих людей умудрится выскочить живым, нужно такому счастливчику не дать уйти. Я дождался темноты, осенью ночь наступает быстро, а сейчас вообще почти зима, велел Василию и Бровкину созвать общий сбор нашей гвардии. Через несколько минут все 17 человек выстроились во дворе. Тадеуш по моей команде выкатил из огромного сарая, переоборудованного под гараж, грузовик Гендрикова, захваченный в прошлый раз. В гараже еще и грузовик Шершня, тот больше для города, а этот настоящий вездеход, любая грязь не помеха, хотя в любую лучше не соваться. Бровкин, как молодой и инициативный, смотался в дом, через несколько минут вынес, пыхтя и прижимая к груди, огромный медный кувшин. Внизу поставил на тележку, быстро подкатил ко мне и положил несколько медных кружек и такой же медный ковшик на длинной ручке. Все взгляды на мне, уже догадываются, я не стал разочаровывать, сказал веско и торжественно. Настал час триумфа. Мы победим или хотя какое или, мы обязательно победим. Хорошая разведка, половина победы, Василий прогудел воинским голосом. Выпьем на дорожку? Да, согласился я, только это не горилка. Каждому по порции, вы не станете ни сильнее, ни быстрее, ни умнее, увы, но и пьяными не будете, как жаль, правда. Зато на какое-то время сможете обрести зрение, я не слишком красиво говорю, как у совы или филина. Не знаю, сколько продлится, но, надеюсь, поможет, с Богом, он тоже с нами. Я подал черпак Василию, тот начал разливать по кружкам, первыми без всякого страха осушили до дна Тадеуш, Антон и Илиазар, подавая пример. Потом пошли гвардейцы второго поколения, что по физическим параметрам пока что уступают первой тройке. Последним выпил Василий, я кивнул на грузовик, он залез к гвардейцам, Тадеуш сел за руль, но, не закрывая дверь, сказал с беспокойством. Тошнит, но с глазами все так же. Тошнить будет, утешил я бодро, не успел отфильтровать, больно сложно, да и спешить надо было, но в глазах посветлеет, жди. Еще не поднялось до глаз из твоего пуза. Дорогу пока видно, а там приспособишься. Он сказал с надеждой. Хорошо бы, это ж как хорошо. Еще бы, подумал я. Охрану Гендриковы выдвинули на полверсты от имения. Костры разводить запретили. Это значит, их заметить трудно. Но если услышат шорох, будут стрелять на звук. А вот наши увидят их отчетливо. Я отметил, сказал я, где остановитесь? Дальше пешком и не шуметь, Василий сказал задумчиво, если и видеть будем в полной темноте, как днем, ваше благородие, а что если мы этих часовых поснимаем ножами, всех, уточнил я, он кивнул, ни один не уйдет, это ж зрячие против слепых, а потом подойдем к имению поближе, нас все равно никто не увидит, молодец, сказал я, сообразил, а я хотел это предложить, когда будем разгружаться, он заулыбался, довольный. Тадеуш протер ладонью глаза, голос его задрожал от восторга. «Ваше благородие, вон там не плетне чье-то белье сушится. В глазах остальных, похоже, тоже проясняется, вижу по лицам». Всех обуял дурной восторг, непроглядная ночь постепенно стала ясным днем, на 100 шагов видно каждый листочек, каждую веточку под ногами, можно двигаться бесшумно и подходить к часовому, который ничего не видит, почти вплотную. «На каждого, — сказал я властно, — по сотне патронов. Где вы видели такое счастье? Стреляйте быстро-быстро, сейчас это важнее, чем точность, патроны не жалеть, пленных не брать». Я сел в кабину, Тадеуш вырулил за пределы имения. Странно ехать на обычной скорости в непроглядную ночь, что оказалось вполне проглядной, но только бесцветной, а так вдоль дороги виден каждый кустик. Василий умело руководил своей бригадой, Бровкин своей, я осуществлял общее командование, так подъехали на безопасное расстояние. Потом, медленное приближение, стараясь не шуметь, к часовым, что глупо таращит глаза в темноту, а наши орлы и под ногами видят любую сухую веточку. Потом, когда началась зачистка часовых, дважды послышались далеко в темноте разрозненные выстрелы, звук стрельбы из длинноствольных штуцеров людей Гендрикова. Я тщательно мониторил поместье, там всякий раз настораживались, но одиночные выстрелы стихали, явно какая-то ночная зверушка наткнулась на часового, а то и волк пошел красть овец. Последнее поколение моих гвардейцев справилось блестяще. Думаю, даже без моего усиления силы и скорости получилось бы так же, уже успели окрепнуть достаточно, чтобы часовых убирать с одного удара. Глава 3. Я ждал, затаившись по эту сторону ограды напротив главного входа в имение Гендрикова. Минут через 40 начали подходить первые гвардейцы, очистившие свой сектор. Последними прибыли Василий и Бровкин, отчитались шепотом. Дескать, из наших никто не пострадал, а часовые, уточнил я, неужели всех? Василий посмотрел на меня очень внимательно. Ваше благородие, что-то мне подсказывает, вы все уже знаете. Да, ни один не ушел. Бровкин добавил также тихо, это же драка зрячего со слепым, да не сдавно слепым, а сегодня ослепшим. Теперь сосредотачиваемся на новых целях, сказал я, подходим ближе, как можно ближе, но чтоб вас не увидели. Первое, казарма, держите под прицелом окна, их всего три, не промахнетесь. А двери, спросил Тадеуш, двери подопру поленом, пообещал я, там часовой, напомнил он, уговорю не мешать, заверил его я, он дернулся, посмотрел с сомнением, но смолчал. В поместье прямо на земле красиво полыхают два жарких костра, один перед главным входом в здание, второй перед казармой. Я прошел чуть в сторону, выждал момент, когда все рассматривают длинное двухэтажное здание казармы, торопливо набросил на плечи плащ со стел с напылением. Надо спешить, любой маг меня увидит в тепловом зрении, потому я торопливо ринулся вдоль стенки казармы, взбежал на крыльцо и подпер заранее запасенным поленом дверную ручку, другим концом упер в щель между толстыми дубовыми досками пола. Одновременно грянули первые выстрелы, люди у костра рухнули на землю, еще не успев понять, кто стреляет и откуда. Один ухитрился упасть в костер и дико заверещал. Еще несколько минут на то, что в казарме ломились в запертую поленом дверь, наконец распахнулись окна, первые же трое попытавшиеся выпрыгнуть с первого этажа, повисли в проемах, пробитые пулями. Я торопливо пробежал к своим, сбросив по дороге плащ. Некоторое время шла стрельба, в окна перестали выпрыгивать. Я вздохнул и сказал мысленно. Мата Хари, план Нерон разбушевался. Она уточнила. Может, Фантомас разбушевался? Нерон круче, ответил я. И вообще разговорчики в бою. Через пару минут на крыше казармы, покрытой толстыми снопами соломы, появился огонек. Вниз потекла огненная струйка. Пошла вширь, и еще через минуту вся крыша полыхала, как гигантский костер, в котором сгорает изнемогающий от засухи кустарник. Окна, напомнил я, ружья снова поднялись, в проеме еще никто не появился, выстрелы загрохотали на упреждение. Через несколько секунд все же начались попытки выбраться, некоторые пытались вылезти из окон второго этажа, но это спасет, если выпрыгивать рыбкой, не глядя, а каждый старался вылезти, повиснуть на руках, а потом прыгнуть, таких пули настигают моментально, но лезли снова и снова, смерть от пули не такая страшная, как сгореть заживо. Я стиснул челюсти, надо стрелять, надо убивать, эти люди уже утром планировали явиться на мою землю и убить нас всех, убить надо, чтоб не убили нас, пленных не брать, велел я, здесь нет мобилизованных, ваше благородие, одни наемники и гребаные парашютисты, пояснил я. На них конвенция о военнопленных не распространяется. Он ничего не понял, видно, но бодро отрапортовал. «Будет сделано, ваше благородие. Нам нечего терять», — сказал я гордо, — «кроме собственных цепей. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем, у всех доспехи», — он кивнул на Бровкина, тот даже на спину приспособил. «Молодец, мне нужны живые львы, а не мертвые герои. Винтовки скорострельные, в магазине по 5 патронов». А потом быстрая смена коробки, и снова яростная стрельба, от которой нет спасения. Люди Гендрикова мечутся, командиров мы перестреляли сразу же, самые отчаянные бросились с мечами и саблями в руках в нашу сторону, но это там светло, где с треском полыхает злым пламенем усадьба, казарма и все постройки, а здесь полная тьма, что для моих людей совсем не тьма. И все-таки схватки с помощью холодного оружия вспыхивали часто. Слишком большую армию собрал Гендриков, я видел, как двоих моих гвардейцев при мне ранили, но отвлекаться некогда, кто-то энергичный собрал отряд и бегом повел его из освещенного пламенем большого круга в сторону леса. «Кто убежал?» – прорычал я, – «тот и вернуться может», – Бровкин крикнул издали, – «эти не вернутся». Он ринулся вдогонку, за ним бросились еще двое, я досадливо поморщился, но из здания уже почти никто не выбегает, а освещенная пламенем площадь вся устлана трупами. Выстрелы щелкали все реже, я видел, как Элиазар перепрыгнул ограду и двинулся, пригибаясь и держа винтовку на изготовку, к главному зданию усадьбы. Пожар спустился с крыши до первого этажа, Внутри здания гудит пламя и швыряет сквозь остатки крыши в темное небо снопы оранжевых и багровых искр. Несколько человек окружили особняк, я подошел, скомандовал. Обыскать убитых, собрать трофей. Как только здесь все выгорит, нужно проверить насчет подвала. Если хозяина нет среди убитых, то где-то же прячется. Подбежал Бровкин, доложил виноватым голосом. Человек 20 сумели прорваться в лес, остальными устлана вся дорога к лесу. Я кивнул, не отрывая взгляда от полыхающего особняка. То дезертиры, хрен с ними. Мы победили. Ждем, когда выйдут хозяева. Но Гендриковы не вышли. Когда здание выгорело полностью, я сказал с сомнением. Могли укрыться в подвале, но у них там что, очистка воздуха? Ищите, как туда спуститься. Думаю, там трупы. Мата Хари, не дождавшись вопроса, сама сказала веско, есть 20% вероятность, что из особняка в лес ведет подземный ход. Я скомандовал, Тадеуш, быстро поверь насчет выхода в лес по тайному ходу. Слушаюсь. Мата Хари продолжала говорить в моей голове, что здесь не скальный грунт, ход не может вести далеко, разве что до ближайшего оврага, потому искать придется недолго. Главное, определить направление. Я сказал сердито, так ищи. Уже, ответила она, вижу смутно. Глубина около 3 сажений, вход укреплен досками и кольями. Идет вон в сторону того оврага. Тадеуш и Бровкин бросились искать подземный ход. Я поднял голову. Незримая для обычного зрения Мата Хари неспешно плывет над редким лесом. Загадочная, как скат-гнюс в теплой воде. «Где?» – спросил я. «Через 100 шагов», – сообщила она, – ход неглубокий, не тот грунт. Их двое. Сам Гендриков и еще что-то мелкое. Вряд ли собака, скорее, его внук. Я ускорился, через несколько минут выбежал к неприметному за стеной кустов маленькому оврагу. За кустами угадывается темный ход, похожий на нору очень большого барсука. Прислушиваясь, быстро спустился вниз и затаился сбоку от выхода. Через пару минут, там послышалось шебаршение, тяжелое дыхание, из норы выбрался на четвереньках облепленный грязью и экскрементами животных мальчишка лет 5, упал на живот. Попытался приподняться на дрожащих руках и рухнул лицом вниз снова. Через полминуты тяжело вылез мужчина, тоже в грязи, даже лицо облеплено так, что едва узнал Гендрикова-старшего. Измученный, дышит тяжело, в легких надсадные хрипы. Упал рядом с мальчишкой, но тут же задержал дыхание, приподнялся на дрожащих ногах, огляделся. «Угадал», — сказал я, — «сдавайся, умрешь легко и быстро». Не отвечая, он взмахнул руками и метнул в меня огненный шар. Кустарник справа и слева от меня затрещал, листья обуглились, а веточки почернели. Я лишь ощутил волну жара, но даже ресницы не опалил. «Сдавайся», — повторил я, — «ты проиграл, дурак». Он зарычал, выставил перед собой ладони, в меня понеслись потоки пламени. Я инстинктивно хотел уклониться, всего лишь сдвинуться в сторону. Это же не лазер, скорость просто черепашья, на кого рассчитана, черепахи дерутся с черепахами. Я терпел жар, проверяя свою защиту. Кроме аугментации я же работал и над покровом из магии. Это нападать пока не умею, но защищать она должна. Блин, все же жарко, у него в руках буквально огнеметы, а струи бьющего в меня пламени никак не заканчиваются. «Хватит», — сказал я. Он не унимался, я шагнул в сторону, вперед, сильный удар в голову. Треск костей, я уже думал, что убил, однако он только мотнул головой, а руки опустились на мгновение, но снова начал их поднимать, хоть и с явным трудом. «Да ты в самом деле», — пробормотал я и ударил снова. Он ухитрился перехватить мою руку, ударил в ответ. Некоторое время мы тупо били один в другого, я бью заметно сильнее, да и быстрее я, но он держит удары как скала. Наконец мощным ударом я свалил его на земь, он тут же поднялся на колени, я выхватил тесак и приставил ему к горлу. «Хорошая поза», — сказал я, тоже тяжело дыша. «Так и стой». Мальчишка с трудом поднялся, с криком бросился на меня. Я ухватил его за шиворот другой рукой, поднял на весу, как щенка. Граф вскрикнул. «Ребенка пощади», — я спросил лютым голосом. «С какой стати? Я тебе все отдам. Еще вчера это был властный и напыщенный господин, сейчас выглядит дряхлым стариком, лицо в глубоких морщинах, под глазами темные мешки, а рот искривлен, словно сопротивляется инсульту. Я медленно опустил мальчишку, но придавил к земле, чтобы не дергался. «Ну, ты», — прохрипел он, — «победил. Душу дьяволу продал, иначе откуда такое умение? Я проиграл. Убей, но пощади мальчишку. Наследника твоего рода», — уточнил я. После того, как погибли его отец и дяди, он сказал тем же хриплым каркающим голосом, ему нечего наследовать. Эти земли ты заберешь, вижу тебя насквозь, другие еще не видят, но ты лют и страшен. Я сказал холодно, у тебя дом в Санкт-Петербурге и счета в банке, с ними можно начинать все сначала, потому вы оба должны умереть. Он вскрикнул, как раненый зверь, упал на колени. «Пощади мальца, я открою тебе все счета». За спиной послышался треск веток, приближающийся топот ног. Через минуту на поляну тяжело проломился Иван Бровкин, за ним трое его гвардейцев. Я кивнул на Гендрикова и мальчишку, крепко связать обоих и доставить в мое имение. В подвал, у двери поставить охрану. Да, в подвале держать раздельно. Старшему заткнуть пасть, вдруг он может магичить и без жестов. Обоих связали, даже мальчишку стянули веревками так, что заскулил, я поморщился, ничего, приедем в имение, сразу развяжу, а вот самого Гендрикова привяжем так, что и пальцем не шелохнет, он оказался сильным магом огня, а мы люди осторожные. Еще раз свет только-только занимался на востоке небокрая, как их привезли в грузовике, тут же втащили в подвал, как я и велел, в разные камеры, старший не сможет вдолбить мальчишке, что говорить и как отвечать, в подвале мрачно и сыро, а еще и холодно. Но Гендриковы маги огня, и когда стражи через пару часов отворили для меня двери, в лицо пахнуло нечистым теплом, сырость испарилась, оставляя неприятные запахи, воздух достаточно прогрет. Ничего себе, подумал я встревоженно, если он даже связанный и с кляпом во рту может призывать огонь, то противник это опасный, очень опасный. Его раздели и привязали к стулу, руки к подлокотникам, ноги к ножкам. К сожалению, в подвале не нашлось даже крюков в стене, чтобы надежнее зафиксировать пленника. Я подошел вплотную, вырвал у него изо рта кляп, отшвырнул. Гендриков закашлялся, дернул руками, словно хотел помассировать горло. Я сказал холодным голосом, «Сперва я хотел убить твоего младшенького, потом злость ушла, парень не так уж и виноват, решил просто кастрировать, чтоб ваш поганый род прекратил существование». Он забился в веревках, лицо побагровело, силится что-то сказать, но горло пересохло, слова не складываются, только невнятные хрипы. Я подождал, приподнял бровь, а когда у него ничего не получилось, и он это понял, я продолжил. Кровь людская не водится, не люблю ее лить зазря. Пожалуй, могу даже не кастрировать, но с условием. Он смотрел вытаращенными глазами, потом нехотя наклонил голову, дескать, согласен на любые условия. «Мы сейчас же подпишем купчую», — сказал я. Ты продаешь мне свое имение и все земли с предприятиями и рудниками. Скажем, за миллион. Конечно, не дам ни рубля, но напишем миллион, чтобы нормально прошло в торговой палате. Или 5 миллионов, неважно. И я с этих денег заплачу налог в казну. То есть ты заплатишь, как и положено. Что, и не пикни. Считаешь, много за жизнь твоего наследника, твоего рода? Он закашлялся, изо рта наконец-то вылетели слюни, смочив и горло. Прохрипел. Мое имение, да ни за что, это вся моя жизнь, это жизнь рода, мы со времен Ивана Грозного строили и растили. Я сдвинул плечами, ну и ладно, зато я есть, а тебя, считай, уже нет. Его глаза расширились, когда я вытащил из ножен тесак и сделал к нему шаг, взглядом нацеливаясь в горло. Он вскрикнул надсадно, ты забираешь все, какой смысл мне жить, лучше убей. Я сдвинул плечами, повернулся к молчаливому Василию, скажи Тадеушу, пусть прирежет и того малолетнего придурка, а ты кончай этого, имение и его земли мы и так заберем. Василий довольно улыбнулся, вытащил из ножен длинный нож с блестящим лезвием и шагнул к Гендрикову. Тот завопил, погоди, погоди, ты же не этого хотел, я обронил как можно небрежнее, но ты против, да, он сказал уже тише, давай договоримся. Я свое сказал, отрезал я, никаких торгов, это ты торгаш, а я дворянин. Василий, кончая его, Василий замедленно поднес лезвие ножа к его горлу, мой замысел понял и подыгрывает, и Гендриков завопил снова. «Погоди, откуда я знаю, что ты после купчи не убьешь моего внука?» Я ответил надменно. «Да я и тебя оставлю в живых, зачем мне ваши жизни?» Его глаза расширились, вроде бы рад, но тут же по лицу пробежала тень сомнения. «И меня?» Я сдвинул плечами. «Без земель и денег ты не опасен. Живи, вспоминай, как пытался откусить кусок, которым подавился. Ну что, нести бумагу и чернила?» Он умолк, видно было, что раздумывает тяжело и болезненно, наконец спросил почти шепотом. «А сейчас что с моим внуком?» Я отмахнулся. «Удавить руки чешутся, но пока держусь». Василий молча сбегал за бумагой и чернилами. Я велел развязать главе рода правую руку, но острое лезвие держало у еремной вены. После того, как все бумаги с его и моей стороны были подписаны, он произнес безжизненным голосом. «Ну все, я отдал все, теперь развязывай». Я вскинул брови в изумлении. «Еще чего, вот когда из канцелярии придут все права на твои земли, тогда да, освобожу вас обоих, а пока и твой наследник понежится в подвале с крысами». Его лицо болезненно искривилось, понятно, надеялся, что бумаги где-то да застрянут, а он тем временем успеет остановить процесс то ли через связи, то ли вообще заявив, что я его вынудил. «А на что мы потом с внуком жить будем? У вас большой дом в Петербурге», напомнил я, «и солидный счет в банке». «Ну, не солидный, я все выгребу, хотя могу мелочь оставить, я жадный, но щедрый». Он кивнул с хмурым и несчастным видом, но я видел, как часто бьется его сердце, кровь мощными толчками идет в мозг, что-то задумал, быстро перестраивает планы, замыслы, и явно рассчитывает на скорый реванш. «А вот хрен тебе», ответил я молча. «Твой последний наследник уже не будет таким властелином, ему придется подниматься чуть ли не с самого низа, да и мой дрон-бабочка еще какое-то время последит за тобой и твоими действиями. Я человек осторожный». Глава 4. Когда я вышел из подвала, во дворе все еще снуют мои гвардейцы, торопливо разгружают автомобили с трофеями. Тадеуш до чего хитрый жук, сгонял на грузовике, собрал челядь Гендриковых и объявил, что теперь у них другой хозяин, а лучших он забирает в главное имение. Таким образом привез троих ошалевших стрепух и повара, велел быстро готовить пир для победителей. Сегодня Сюзанна спала, как и полагается дочери богатого и влиятельного графа, пусть не до обеда, но все же я дважды успел перекусить и выпил 3 чашки кофе. Наконец появилась в импровизированной столовой, чистенькая и ясная, как утреннее солнышко, мило улыбнулась. «Доброе утро». Она сбросила мне на руки теплую шаль, которая укрывала плечи, я отодвинул ей стул, дождался, когда сядет. «Как спалось?» Она грациозно опустилась на сиденье, красиво изогнула в мою сторону шею, глаза ясные и озорные. «Прекрасно». «Проснулась, представляете, потому что кушать восхотелось, а где бы и нет-то?» Я буркнул. «Говорят, в город умчалась, непоседливая». Она засмеялась, веселая и довольная. Я кивнул, сказал со вздохом. «А вот, ваша светлость, вам дополнительная ГМ-работа, что ли, если вас еще прежняя не расплющила?» Она взглянула с понятной настороженностью на бумаги в моей руке. «Что это?» «Нагрузка», ответил я, «но и возможность. Мне только что упало в мои нежные намазаленные ладони имение моего соседа графа Гендрикова. Помните, вы говорили, что стоит запросить помощь у соседей?» Я запросил. Она в изумлении вскинула тонкие дуги бровей. «Разумно, даже не ожидала такого от Ватбальского». «И, это было неразумно», сказал я сухо. «Граф Гендриков тут же поспешно передал мне все земли, деревни, активы и все прочее. Хлопот станет больше, понимаю, но разве я мог вас ослушаться? Вы же финансовый директор, понимаете больше. Вы правы, у него все налажено, так что на латание дырок можно перекинуть прибыль Оттеля или Отелева и затыкнуть здесь». Она смотрела на меня выпученными глазами. «Барон, да, это у вас шуточки такие», я развел руками. «Что делать, я человек простой, простодушный и лаптеватый. Бьют, бегу, дают, беру». Она смотрела из-под лобья. «Мне кажется, в любом случае только берете. Но что за имение?» Я сдвинул плечами. «Не рассматривал еще. Да и когда, очень уж он пристал с просьбой взять. Даже требовал. А сам, говорит, уйду в горы мечтать о высоком». «Серьезно?» Я горестно вздохнул. «Все на меня хотят сбросить тяжелую черную работу. А мне ни на кого, разве что на вас. Вы, графиня, как человек, понимающий, на чем и как держится хозяйство, сразу все увидите и скажете. Только не говорите, куда мне идти. Я только что оттуда». «Барон». Я хлопнул себя по лбу. «Да, кстати, граф Гендриков отдал права не только на производство, но и заставил меня, чуть не бил, взять пару его банковских счетов. Надеюсь, можно заткнуть хоть часть дыр». Ее глаза распахнулись шире, я глупо раскрыл рот, разводил руками и виновато улыбался. Только-только начало привыкать, что я из баронета стал бароном, а тут еще земли какого-то Гендрикова, да еще графа. И сейчас не может понять, где кончается мое постоянное ерничество, и где начинается суровая правда российской жизни, такой увлекательно непонятный. Неужели этот Гендриков такой чудак, что решил уйти в горы искать Шамбалу, как какой-то предок Рериха с Блаватской? Конечно, если найдет, то выигрыш в миллионы раз выше какого-то имения. Мужчины, сказала она с осуждением в голосе и взгляде, как же вы любите рисковать, не проще ли проиграть в карты? Я положил бумаги на стол поближе, чтобы в любой момент могла бросить взгляд, но она сразу же взяла и начала просматривать. Хотя там пока смотреть нечего, простая купчая на имение и земли, еще даже не заверенная канцелярия и не скрепленная необходимыми подписями и печатью управления. Но уже понятно, что все земли, пашни, производство и активы принадлежат барону Ватбальскому. «Сюзанна», — сказал я у самой двери, — «вы еще себя покажете. Вы станете финансовым монстром, под поступью которого будет дрожать земля, а мужчины падать на колени». Она улыбнулась. «Да, суфражизм победит. От Сюзанны можно скрыть даже мировую катастрофу, но не от Байонетты». Узнала все подробности ночного боя еще утром, когда мы возвращались из разгромленного имения Гендриковых. Василий и Бровкин сразу же взломали ворота гаража Гендриковых, приз, 7 тяжелых грузовиков и 5 легковых автомобилей повышенной проходимости. На грузовики и нагрузили боевые трофеи, в числе которых бочонок вина и ящик с коньяком. Вообще-то подвал Гендриковых забит бочками и ящиками с дорогими винами, но я велел не трогать, это теперь наше, какой смысл грабить самих себя. Днем перевозили найденное оружие. В сгоревшем особняке остались стены и вмурованные в них сейфы, что взвеселило мою мохнатую душу. Байонетта пробовала меня сопровождать везде, я попытался отправить ее в имение чуть ли не под охраной, но она горячо принялась доказывать, что будет очень полезной, и я, скрипя сердце, махнул рукой. Еще и медаль получит за подробный и скрупулезный отчет или хотя бы поощрение. День ушел на цивилизованный грабеж, что я назвал культурным перераспределением ценностей. Это Байонетта подсказала, что следует за неимением своей забрать челядь рода Гендриковых. Повара, трех горничных, дворецкого и даже управляющего имением, дескать, ему все равно кто собственник, а вот умелого хозяйственника еще нужно поискать. Обед удался на славу, но больше за счет того, что мои гвардейцы мобилизовали повара из трепух Гендрикова. Здесь им пришлось выложиться по полной. Василий пригрозил вздернуть, если нынешний хозяин останется недоволен. Сюзанна смотрела круглыми глазами на заставленный стол. «У вас даже креветки?» Я отмахнулся. «Обычная крестьянская еда, ваше сиятельство. У нас суровый и бедный край. Вам вино Ален де Крус или Монтмартребланс де Бланс?» Она поинтересовалась язвительно. «Тоже ваши крестьяне пьют?» Я ответил со вздохом. «Не здесь, а там, в Сибири. Но с вашей помощью принудим и здесь пить. Для экономического баланса нужно поддерживать импорт. Мы им высокую культуру, оттуда вино. Вы уже придумали, как это сделать?» Она посмотрела круглыми, как у молодого филина, глазами. «Ватбальский, не рано насчет Франции мечтать?» После обеда я вернулся в кабинет, в голове крутится вопрос о том загадочном снайпере, что пытался подстрелить, когда я с Байонеттой ехал в Петербург. Убийцы уверены, что след оборван, но мне достаточно оброненного волоска или любого предмета, которого коснулся один из них, и все, у меня уже есть образцы их ДНК и точный портрет на его основе. «Смотри», — сказала Мата Хари, — «вот он, бывший военный, затем наемник, подозреваемый в убийствах, налетах, грабежах, но всякий раз как-то ускользал из цепких лап правосудия, иногда с помощью адвокатов, иногда из-за потери следствием важных улик, что случалось подозрительно часто. Я внимательно рассматривал портрет человека, который засадил пулю мне в лоб. Будь она усиленной или магической, защита бы не выдержала. Такое надо учесть и крепить себя еще и еще. Можешь проследить за его контактами, как, уточнила она, только до кладбища. Давайте дождемся нового нападения. Ну, спасибо, буркнул я. Ладно, но и ты будь начеку. Теперь ты не только мой наблюдатель, но и телохранитель. О, повышение, а лазерную пушку вместо лазерного пистолета, я о них такое читала. Жалование в кристаллах, какого цвета погоны? Я отмахнулся. Где лежат кристаллы, знаешь, манипуляторы еще не отвалились, сама заменяй. А лазерной пушке ГМ, а почему бы и нет? Пожалуй, пора. А зачем тебе аккумуляторы? Не для полета же, ответила она с достоинством. Глупость какая дореволюционная. Крылья. А вот таскать ваши тяжести, пока я в угнетении, ладно, но мне желательно синие. там заряд выше, не нужно менять часто. Кстати, могу подсказать, где их много. Я насторожился. В каких монстрах? Нет, ответила она, и я отчетливо уловил в ее голосе ясно читаемое самодовольство. В этой хилой щели, где вы не знали, босс, чем заняться. Просто лежат. Где? Показать? Конечно же, я помчался со всех ног. Не пришлось даже переходить на второй уровень, мы только зашли в щель. Как влетевшая следом Мата Хари сказала язвительно, вот прямо под ногами, как обычно у вас, человеков. Ну, если быть точным, нужно пройти еще 6 шагов. Глубина всего 2-3 метра, я сканирую почву на глубину 10-11. Если с этой высоты, и что там синие кристаллы? В голосе Маты Хари отчетливо прозвучало самодовольство. Не только синие, есть даже красные, попадаются и желтые. В тех энергии больше, чем дает термоядерная станция. Ну как не понять, а еще царь природы. Там толстый пласт антрацита, 95% углерода, наибольшая температура сгорания. Я хлопнул себя по лбу. Уголь, он же из отложений древних лесов, а в нем жили и помирали миллионы и миллионы древних животных. Что я за дурак, их тушки истлели, но не кристаллы. Значит, это доказывает, наши вселенные коснулись одна другой еще в Дивон, Мата Хари сказала невозмутимо. Возможно, и возникли сцепленными, так нужны кристаллы или нет, тогда бегом за лопатой, и кирку захватите, босс. Хочу посмотреть на шефа с киркой. Глава 5. Первые 2 недели ничем больше не занимался, только махал тяжелой киркой, долбил, выбрасывал наверх слежавшиеся пласты земли, копал, наконец дорылся до блестяще черного антрацита, взыграл, как жеребец, завидевший табун молодых кобылиц, с новой силой остервенело откалывал тяжелые глыбы, вышвыривал подальше от края. Красиво, похваливала Мата Хари, как на плакате, где пролетариат героически разбивает железные цепи на ногах. Весь мир насилием мы разрушим, буркнул я, а его и надо рушить, нет мира без насилия. Это я знаю, сообщила она, сейчас вы нас насилуете, потом будем мы вас. Она замолчала, словно задумалась, как именно будет насиловать этих жалких человеков. Я отвечать не стал, захикался уже, весь в черной пыли, ни один шахтер так не измажется, но я сумел, зато в первой же глыбе увидел сразу 2 кристалла, а когда расколол, там оказалось еще 6, подумать только, 6. Еще 2 недели выгребал, выдалбливал и собирал кристаллы. Правда, эти 2 недели в щели уложились в несколько минут реального мира, да и те истратил на спуск, а потом подъем с мешком кристаллов за спиной. Ослепленный сказочной находкой, да нахрен мне эти щели дьявола, я раскладывал кристаллы по кучкам, даже руки тряслись от жадности, когда находил кристаллы зеленые и оранжевые, пару раз попались даже красные, не представляю, что за мощь в них собрана, и какие зверюки их носили. Пора соорудить некую закрытую с 3 сторон пристройку к особняку со стороны оврага, чтоб никто даже случайно не мог забрести в отныне мою личную щель. На самом деле можно хоть из простых досок, у меня уже бьются лбами идеи, как укрепить стены 10 способом, начиная от иллюзорной ППН и заканчивая настоящей, которую могу сварить в своих алхимических чанах. Если ею покрыть даже простые доски, краска выдержит удар орудийного снаряда, сложность только в том, что понадобится много компонентов, да и готовить придется не меньше недели. Из недр имперских канцелярий и всевозможных бюрократических палат пришло наконец-то одобрение на продажу имения Гендрикова и всех его активов барону Ватбальскому. С бумагами в руках я спустился в подвал, у Гендрикова уже помимо 2 лежанок даже стол с 2 табуретками. Он встретил меня настороженным взглядом, за спиной прячется внук, уже подрастерявший охоту сопротивляться. «Поздравляю», — сказал я, — «только что получил все бумаги, так что с сегодняшнего дня вы свободны. Догадываюсь, что у вас в банке есть еще счет, а то и не один. Что ж, можете начинать строить империю сначала. Думаю, на этот раз будете осторожнее». Он на это ничего не сказал, боится разгневать, мне ничего не стоит все-таки зарезать его в этом же подвале вместе с внуком. «Более того», — сказал я, — «отдам вам один из автомобилей, был ваш, теперь мой, но возвращаю из неприсущего мне благородства». Он снова ничего не сказал, только молча поклонился. Василий проследил, чтобы побежденному графу дали самый пошарпанный авто, а когда за ними захлопнулись ворота, я перевел дыхание. Все равно чувствую себя виноватым, хотя вроде бы только отбивался, а сам никого не трогал. Ну да ладно, привыкну. Не я такой, жизнь такая. Все прячутся за такой нехитрой формулой, словно жизнь сама по себе. Не мы ее такой делаем, а только приспосабливаемся. Да и то вынуждена, а вообще-то мы пушистые. Сегодня Сюзанна вышла к обеду в новом платье. Слуги как раз заканчивают заносить блюда. Сюзанна окинула их оценивающим взглядом. Держатся скованно, все-таки теперь прислуживают новому хозяину. Побаиваются поднять взгляд, но чувствуется сноровка, какой нет у местных слуг, давно уже забывших о хозяевах. В центр стола опустили огромную миску, почти тазик, откуда быстро и умело наполнили нам тарелки ароматным борщом, где среди мелко порезанных листьев капусты плавают ломти сочной говядины. Сюзанна лопает не чинясь, мы на работе, не до условностей, хотя и нарушать слишком уж не решается, мой дурной пример не настолько заразителен. Котлеты крупные, румяные, еще шкварчащие соком, только что со сковородки, по две на тарелку. Я думал, Сюзанна одну оставит, барышня же, соблюдает приличие, но нет, слопала обе, молодец, подобрала все кусочки жареной с луком картошки, помогая ломтем хрустящего хлеба, откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня блестящими глазами.